Второй. Я брожу между столиками, толкаюсь между людьми, ловлю отрывки фраз. Мимо меня проходит С, имитатор женских танцев. В бледном юношеском лице его, в небрежных желтых мягких волосах, в безвольной, далекой, бесстыдной улыбке чувствуется печать его особенного ремесла. А ремесло его — быть женщиной. У него походка вкрадчивая, замедленная, извилистая. Он чуть-чуть раскачивается. Его любят женщины, настоящие женщины. Он сидит среди них со своим лицом бледного юноши, с желтыми и мягкими своими волосами, молчит и тихонько чему-то улыбается. И женщины улыбаются ему в ответ, тихонько и таинственно. Улыбаются о своем, о чем знают только они и С. В другом углу проносится человек в кафтане из синего сукна, в рубашке, подпоясанной шнурком, в лаковых сапогах. Это баян русской песни. На носике баяна — пенсне, в душе баяна — извечная мелкая тревога мелкого человека. Лицо у баяна — интеллигентного фармацевта, а о фамилии его зачем говорить? Я пробираюсь между столами, за которыми играют в лото отставные полковники с нафабренными усами еврейских мальчиков, нашедшие приют своему обесславленному мундиру. А с полковниками сидят успокоенные, жирные жены содержателей синематографов, худые кассирши, действительные члены Союза, и толстые, обрюзшие, мудрые деятели кафе Шантанов нынче неудел. Время вышибло их из колеи. Погнала к Параскева, в греческие кофейни и в Пале-Рояль спекулировать на колечках с бирюзой. Об их идеалах, вожделениях и кумирах вы многое можете узнать в клубе. Пройдите в читальню, в комнату, где на стенах висят чистенькие портреты Горького, Виновера, Лепковской. В этой комнате на столике лежит старый экземпляр журнала «Дивертисмент». Уверяю вас, это очень интересный журнал. Особенная жизнь, исполненная легкости, вина, любви и смерти, откроется перед вами. Вы прочтете об умной и красивой Жени Мольтен, приехавшей в Россию в цветущую пору цветущей своей юности. Вы прочтете о ее успехах, о ее поклонниках, о папенькиных сынках, друзьях ее тела, о маленьких, исколотых жизнью людях, друзьях ее души, о кочующей жизни, о бочках выпитого ею вина, ящиках съеденных ею апельсинов, ее мужа, мужа кафе Шантанной Девы и ее смерти. О смерти жени Мольтен прочтете вы в конце. Кроме Мольтен умерла еще Науменко или Карасуленко, наша русская страстная, доверчивая, пьяная, добрая и истеричная шансонетка. Она умерла на кровати, усыпанной цветами и облитой духами. Не очень хорошими, не очень плохими, средними духами. В комнате ее остались еще телеграммы от чиновников, от прапорщиков, от подпоручиков. Согласно этим телеграммам, подпоручики спешили к ней, целовали ее, на что-то негодовали и чем-то грозили. В дивертисменте, кроме этого, есть еще серьезные статьи о профессиональных нуждах и портреты редактора, красивого мужчины с черными усами и томными глазами. И по усам, и по глазам, и по благородству фигуры можно сказать безошибочно. Редактор был любим в своей жизни и деньгами шансонеток никогда не одарял. В дивертисменте есть рассказы борцов о их первых успехах, об аренах цирка, залитых светом, о толпе Парижа, о женщинах Парижа, восторженно рукоплескавших, о толпе, качавшей мощное и гладкое тело атлета. В каждом номере журнала мы находим родные анекдоты об одесских евреях, о Фанконе, о маклерах в танцклассе, о еврейке в трамвае. От дивертисмента пахнет Одессой, ее ярким, собственноручно сделанным словом. Я скажу больше. От всего клуба, что на Преображенской, пахнет Одессой. И, может быть, потому только я и заговорил о нем. По нынешним временам это очень важно. Запах родного города. Вот уже четвертый год, как чужеземные войны, не переставая, затопляют его. Не ревут большие пароходные сирены, не носится над портом тонкая угольная пыль. Сверкающее солнце освещает тихую,